Выполняю. На женские просьбы приказы, для своего лучшего самочувствия, желательно реагировать быстро. Может и некачественно, но что быстро, это аксиома. Перестал ком мучить, он и правда уже надоел, позвал Ивана и, прихватив лопаты, двинулись к склону холма у истоков ручья на озере. Хоть там и немного было той работы, а мы до самого вечера провозились, но все вроде вышло так, как и полагается ему. Что же мы делали? Банальную кустарную коптилку. Теперь завтра закажу пару пластмассовых тазов и займемся пробами. Наши печники, Генка с Лешкой уже полдня трахаются с новой печью, надоели им лепешки вместо хлеба, задумали выложить такую, чтобы можно было не только варево готовить, но и его выпекать. Сегодня вот начали делать сразу после обеда, только чуть отдохнув, натаскав гальку, сначала крупную, ее на основу укладывают и, как я и думал, только на этом день у них и закончился. С утра-то у них тренировка, как они ее называют, под парусом ребята час учатся ходить, а потом вот огород и домашними хозяйственными делами вместе со всеми занимаются. А уже вечером, конструированием занимаюсь, и черчу, и считаю, помимо предлагаемого оборудования в заказе, самоделку мечтаю простенькую, примитивную гидростанцию на ручье соорудить. День 13. Сегодня все мы герои, потому как сделали последний рывок и таки смогли приготовить нашу грядку. Достижение для нас, да, и притом огромное. Ну а так как тут постоянно тепло, ведь ночью даже ниже 19-20 не опускается, то наши девочки мудро и дальновидно решили не париться с рассадой, с ее долгим проращиванием, а все заказанные ранее семена сразу в землю и высаживать. Подготовили их, конечно, замочили предварительно накануне, еще что-то там с ними мудрили. Ну, это уже без нас, не я вникал на всю эту огородную магию, сил нет просто никаких. Закажу им сегодня ручную поливалку, и сами, все сами, вперед к коммунизму, и к звездам, как в старом слогане нашей страны говорилось. Утром вижу, а парни сидят и не уходят к морю. Вы что, пропускаете сегодня день? Я не понял, а где увеличение территории, где ваш азарт, и почему лица скучные такие? Решили сегодня не ходить? Малый со вздохом отвечает, вот закончим грядки, отдохнем до утра, а завтра уже с новыми силами и в море. И печь хотим доделать, прикинули, что до вечера управимся. Ну, так как сами это решили, то едим и на последний рывок, раз у нас все счастливо идет к завершению силовых работ в огороде. Выложились мы по полной, вот даром мелких послушались, тут ведь как раз на 2 дня оставалось, если не надрываясь вкалывать. Но все же окончили наш труд каторжный, и попадали где стояли, даже материться сил не было. Наверное час, не меньше, все скопом отлеживались, пока нас девчата не нашли. Так поднимали нас эти говнюшки мелкие, прикиньте, водой, в спящие морды лица брызгаясь. Ужас как неприятно от неожиданности заполучить мокрое да и в придачу холодное, к тому же на этой жаре. Ну и чего разлеглись, делать вам что ли нечего, да так и застудиться, лежа на голой земле, элементарно можно. Ага, вот именно. Делать нечего, вот и валяемся тут, чтобы вы нас не видели. Начали подниматься, так и стоны, и скрип суставов, и разболевшаяся спина, все и у всех сразу вылезло. Но, стараясь не показывать им, что мы не люди, а ходячие трупы, двинулись к лагуне, отмокать. Стас, и куда ты поперся? Сейчас без 15:12, вот-вот время заказа наступит. Блин, нахрен мне еще с ним разбираться, сил нет совсем. В душе плюясь, матерясь, ругая и мелких, и себя за дурной рывок, пошлепал к пещере. Потом отмокал, наверное, с час, сперва в морском прибое, но силы вернулись полностью, усталость как рукой сняло. Ну и обмываться скопом полезли в пресную лагуну, соль нужно обязательно с тела смывать. Правду говорили старики, вода всегда и усталость и вялость снимает с человека. А когда пришли все вместе домой, а там нам, фига с маслом, а не поданный на золотом блюде праздничный обед. Скорее всего, наши прелестные помощницы и сами в этот огород влипли по полной программе. Вот когда самостоятельно приготовив на всех, и поев, мы с Иваном, естественно захватив и девочкам плотный перекус, пришли их проведать, то так и оказалось, Лика сидя на куртке, положенной на камень, одной рукой разбирала семена, высыпанные на полотно, а остальные ковырялись в земле, их старательно и трудолюбиво высаживая. Пришлось и нам еще помогать, по очереди с поливалкой бегали к ручью и назад. Закончив через час с помощью в огороде, Вдвоем с Иваном топаем вытаскивать первую партию нашего самодельного продукта, ведь с самого утра была последняя проверка коптилки, потом старательно промыли засоленную с вечера рыбу и загрузили ее в камеры. И, можете вы спросить, почему в камеры, именно во множественном числе? Так мы и сделали их не одну, а две сразу, и горячего и холодного копчения у нас будет натурпродукт. Я ведь, вспомнив летние выезды на рыбалку, когда по месяцу два там проводили, сразу и устроил их пару, а то с пылу и жару минимум неделю, а то две, готового продукции нам не будет хватать, все проглотится просто подчистую, даже перышки облизывать от удовольствия будем. К ней, к этой рыбке, пивка бы пенного, да нет его, этого ценного продукта, и как варить его в кустарных условиях, да из чего, мы, увы, но не знаем. Как можно было и без пояснений догадаться, заниматься этими хлопотами будем пока только мы вдвоем с Иваном, когда как и вместе, и по очереди. Ну как тебе, нравится, ведь и правда, вкусная копченка вышла. Спрашиваю, старательно облизывая пальцы, это мы первую пробу снимаем. Прелесть, ух, какая классная. А эта Ванька не может все никак оторваться от своей половинки. А когда пришли с первым выходом продукции домой, то видим, что парни, которые оставались доделывать хлебную печку, точнее опять очаг, но немного другой, снова недовольные, и страшно. Лёшка ходит вокруг нее кругами, а Генка заканчивает над открытым огнем жарить лепешки на обычной сковородке, а слиться, как сыч, надутый. «Привет, печники! Чего такие смурные оба? Что опять у вас случилось?» «Угу, случилось. Не вышла наша задумка, может потому что не до конца просушили ее, и не знаю и не понимаю, я ведь не спецпечник, и даже не любитель. Просто видел несколько раз, как это стариками в поле делается. Ну и фиг с ним, да завтра еще будем греть, потом еще раз попробуем, но уже полноценную выпечку. А если опять ничего не выйдет, снова перекладывать будем». Такими словами Генка объясняет свой недовольный вид. Вот разожгли, и уже подсушенную, а горит не так, как я видел дома, совсем не так, и огня мало, а зато дыму валом. Мы все это переживем, ну переделаешь еще раз другой, или даже 2-3-4, зато наберешься и опыта и знаний, они в жизни всегда пригодятся. Зато на сегодня есть для всех нас еще одна работа, ну или развлечение, кто как на это посмотрит. У нас намечается первый раз выход на тренировки, ближе под вечер все вместе топаем на восточный берег, там есть неплохая полоска у моря, а потом старательно и трудолюбиво делаем тир. «Зачем?» – прозвучал недоуменный вопрос от всех присутствующих. «Зачем? Стрелять будем учиться, чтобы не выглядеть лохами педальными, вдруг сильно припрет, и придется отбиваться. Идут только парни, фиг, все полностью, и мы и девочки, кто только будет начинать постигать эту науку, а кто возобновлять былые навыки и учить остальных». «Да-да, Машуня, не делай невинные глазки», говорю внезапно показавшейся девушке, «этим будешь заниматься именно ты, ведь даже моя армейская школа явно не дотягивает до твоих знаний и умений, так что увильнуть не выйдет. А патроны я сегодня заказал, даже с небольшим запасом, так что готовимся, и вперед, с песней, и к новым свершениям. Из чего будем работать?» Мгновенно та собралась, даже с виду стало понятно, она перешла в режим атаки, так сильно изменился и ее взгляд, и осанка, да даже телодвижения сменились. Из обычных угловых и дерганых, стали плавными, текучими, и опасными. «Ты, из своей любимой биатлонки, все остальные, из Глока и Браунинга, все равно пока ничего другого я не взял, но их чуть набить руку и почувствовать опасность и силу оружия вполне для нас хватит. Сборка-разборка обязательно для всех, будем искать для этого подходящий камень. Как вы понимаете, я с этим заданием полностью согласна, в этих непростых условиях лучше быть вооруженным и очень опасным. Для врагов, естественно, такое чувство, совсем нехорошее, у меня появилось последние дни, что встреча со свидомими у нас только первая такая ласточка, с вероятной стрельбой. А даже если мы и умели когда-то стрелять, так это же было давно, и у всех нас, не деля на парней или девчат. И, что вероятнее всего, девочки только в школе несколько раз стрельнули из мелкашки или вообще воздушки. Не балуют наше поколение такими ненужными, по мнению высшего руководства, знаниями и умениями. Не то, что было у наших родителей, НВП в обязаловке, как и тир в подвале каждой школы, где стрелять можно было, как говорится, до отвала. Никто тебя этим особо не лимитировал, А если еще военруку в 9-10 классе подносилась бутылочка огненной воды, так вообще все вечера можно было там проводить. Это мне отец и его друзья рассказывали, и я им полностью и целиком верю. Итак, после крымской операции протянул уже 4 дня, хотя и чуял, что время нас ждать не будет. Но тут хоть отмазка у всех нас есть, землеройками временно устроились, грядки готовили, огород ведь тоже очень нужен, с поставки все время жить не хочется, аж совсем, а вдруг чего с каналом станется, потом сиди и голодай. Все трое, потому что Маша неожиданно для остальных вошла в тамбур и приняла непосредственное участие в накачке, смотрели на меня, как на привидение, так удивленно и обалдев, что чуть на смех не пробило. Сдержался только потому, что не хотелось портить имидж командира, который гласит: пункт первый, командир всегда прав, пункт второй, если командир не прав, смотри пункт первый. Потому думаю, еще так они глядели, что до сего времени я не проявлял особого рвения в вооружении нашей группы, и не хотел, чтобы это общество строилось на силовых методах. И если уж у нас так, к сожалению, не вышло, но помня проблему с украми, то я и задумался о том, умеем ли все мы обращаться с оружием. Генка заканчивает лепешки, дожидается девочек, и приходит с ними, а мы идем обустраивать тир, вот только возьму наши стволы и патроны. На Глок было 3 магазина, и 1 к Браунингу, и я взял по сотне каждого вида в запас, это только с собой, а дома осталось еще и на завтра немного. Так что за час до начала сумерек расстреляли все до последнего, даже Лика с ее больной рукой, хорошо, что левой, обойму по нарисованной мишени выпустила. Конечно, снайперов из нас никого не было, ну кроме профи Маши, но в нарисованный на плоском боку скалы круг попадали все. Это уже радует меня, а как восторгались они сами, словами не передать. Только рикошеты задрали в край. Посмотрю в комме, если там есть, то возьму сотню бумажных мишеней для тиров, а треноги со щитами сделаем сами из веток и лиан. И ежевечерне, стрелять, стрелять и стрелять, хоть неделю постоянно, и это минимум, только для закрепления навыка. Потом можно и пореже, уже для поддержания наработанной той малости, что сможем за это время достичь. А дома, для лучшего драйва, нужно было чистить пистолеты, а я, зная, что этим обязательно займемся, заказал комплекты по уходу, к каждому, а масленку взял небольшую, пока нам хватит. После всего этого последовал ужин со снятием пробы, охи, вздохи и благодарности за вкусненькое, быстрая мойка посуды и общий отбой даже без специальной команды, только успели потушить везде свет. День 14. Сегодня ночью не столько накрапывал, как скорее плакался очередной дождик, вроде бы, казалось, и не очень-то и сильный, но капли его слез на листве до утра оставались, так долго, и трава с землей были достаточно мокрые. Четвертый уже прошел. За все время моего нашего пребывания тут нашей толпы из 7 человек. Ну так это же как и плохо, так одновременно и хорошо, нам поливать сегодня не нужно будет, да и с утра можно посидеть под крышей еще лишний час-два, пока все там, снаружи, не просохнет окончательно. Закопался опять в свою придумку, нужно в конце концов что-то решать с этой долбанной электрикой, точнее с электроэнергией, где, как и чем ее добывать, ведь не в ведра же ее с неба собирать, как в армейке нам молодым старики рассказывали. А не то, если заранее не подумать и когда этот аккумулятор в конец сядет, будут у нас серьезные проблемы. И что придумать, пока даже не понял, столько разнообразных предложений и вариантов, и по каждому нужно заказывать информацию, и внимательно с ней разбираться. Вначале прорабатываю тот вариант, который несколько лет назад у соседей по рыбалке летом на реке увидел. Основная проблема в той, виденной мною поделке была в одном, что нужно исходить из наших, увы, но весьма скромных, пока что, средств и возможностей. В принципе, черновой проект готов на 90%, остались только некоторые мелочи, а вечером вынесу его на рассмотрение коллектива, и, если согласятся, примусь воплощать его в металлу. Почему все там с ним так сложно? А ведь килограммы весового лимита не только мои, а наши общие, потому и тратить их на тяжелые железки, не посоветовавшись, считаю неправильным. В поддержке не сомневаюсь, но так вернее всего будет, и ни никаких обид ни от кого. Так как на сегодня особой работы не было, пошли все четверо на добычу пропитания. Мы с Иваном к морю, собирать с крючков улов. Как нас перемет все же выручает, ну и, заодно уж, вдоль прибоя пройдемся, местные устрицы с песка подберем. А мелкие пошли проверять поставленные силки, решили гусей не только стрелять, но и пробовать одомашнивать, то есть ловить живьем, резать им крылья и определять на ПМЖ в загородку. А уж ее они заранее сделали, и по-хитрому, не на одном месте будет та стоять, а с разборными плетеными панелями при нужде всегда можно будет переставить. Пока они тут траву выедают, а мы добавляем плетенки, потом продлим загородку, а старую часть переставим, и нам проще, ничего рвать не нужно, и они сыты. Старайтесь брать в основном гусынь, они меньше размерами и не такие красивые, с такими подробностями птицу отличить проще, от них пользы больше, чем от гусаков, и они тихие, так их опытная Света напутствовала. И ведь она права на все 100, те, когда сидят в силках, молчат, а как гусак попадет, так криков на пол острова обидели, мол, бедненького такого. Маша, постреляв их почти неделю, пришла один раз и сказала страшную новость: нужно прекращать мою охоту, птица начала на мои выстрелы, хоть они и тихие, но реагировать. Так можно их полностью потерять, подрастет молодняк, соберется вся стая, и улетит к чертям собачьим на другой остров, где их ни трогать ни пугать не будут, а мы останемся тогда с носом. Ну и принялись их аккуратно вылавливать, пока только у нас, а вот через день-два начнут регулярно парни ходить на морскую разведку, и на остальных островах, если подобную птицу там заметят, то будут силки и там ставить. А уже во второй половине дня они возобновили свои тренировки с парусом, учатся, насколько хватает понятий, но уже по прочитанной книге, завтра возьму им еще литературы, но уже не по правилам хождения под парусом, а больше о самой теории парусов, воздушную физику и, может, что еще подберу. А вечером, все вместе, уже после пострелушек, выслушали сначала мой прогноз по электроэнергии. Потом в дело пошел проект, и рассматривая черновые наброски, 2 часа гоняли меня в обсуждениях. Все скопом пришли к такому решению, пока выбрать реально доступные для нас солнечные панели и, получив их, собрать и пока пользоваться. На безрыбье и рак, рыба, как говорится. Тем временем я буду готовить все по этой разработке, и по окончании изготовления узлов, уже и ее внедрить в жизнь, как основную. Умнеют все, и не только парни, понимают, что делать ставку на одно нельзя, иначе можем потерять даже и такую малость в таком нашем минимальном комфорте, как освещение в пещере вечером, ночью, и зарядку телефонов, и рации с гарнитурами, а так этого не хочется. Так что завтра с утра мы с Иваном к коптилке, а потом к провалу с машиной. Снимать будем, что сможем, пригодится оно нам все полностью, и сейчас, и потом, в будущем. День 15. С утра ушедшие к морю парни, вернувшись, принесли свежую весть. На острове Крым опять дымит костер, зовут нас, значит, что-то уже ему или даже им понадобилось. Доложились и, спросив разрешения, отправились к ним, а мы с Иваном, проверив, как там с рыбой, с самого утра двинулись к провалу. До обеда, где сам, где и он вниз спускался помочь, разобрали и сняли половину из того, что вообще можно было быстро снять. Но на новый проект набрали всего, и даже с приличным запасом. Внутренний мой хомяк был вполне доволен, вот только нести добытое к жилью было тяжко. Обычное житейское дело. Диссонанс между нашими желаниями и нашими же возможностями. Но управились же мы, а ведь только того и сделали, что принесли задний мост, который пойдет в качестве корпуса для рабочего вала. Мы потом прикрутим к его одной из полуосей основное колесо с лопатками, и будет у нас так называемое консольное крепление, то есть, только с одной стороны, ведь нам так выйдет проще. Едва-едва управились и присели перевести дух, как снова прибежали от моря мелкие с очередным докладом. Не выходит у них с нынешними жителями острова нормально разговаривать, просит Ивана с ними отпустить, в качестве главного переговорщика. И куда тут денешься? Отпустил его, конечно, а сам еще одну ходку к машине сделал, принес остальное, что сняли, чтобы время даром не терять. Вначале, выполнив в заказе обязаловку, решил как вариант, на первое время, взять солнечные панели. Полез в менюшки планшета и чуть не рехнулся от вариантов. Там сотни типа размеров, а еще куча опций по весу, крепежу, форме, мощности, качеству. Пока нашел что-то подходящее, времени убил просто уйму. В конце концов, заказал не целую панель в сборе, а только одни ее солнечные элементы, тем более, что они, как оказалось, и весят-то всего ничего. Так я за один заход нужное количество смог взять, хватило и на контроллер, и на прочие необходимые для этого приблуды. Остаток веса, по обыкновению, добил патронами. А как иначе? Население-то наше тренировать надо. Остальные потребные компоненты уже на завтра отложил. Еще день-другой, и полный комплект конструктора наберу. Тогда уже сообща, за один заход, соберем и все, что нужно, сразу и установим. Еще втиснул в поставку перельмановскую занимательную физику для впитывания теоретической базы. А еще игру. Парусники. Virtual Sailor 7. Пусть у моих мореходов будет еще и виртуальный тренажер. По крайней мере, в симуляторе никому по кумполу гикам не прилетит, и лодочку о камни бортом не хряпнет, и поворот веркиль не случится. А то хоть и четвертый день уже как под парусом ходить, а каждый из них уже не по разу за борт пикирует. То ногой бухту линя зацепит, то рулевой к повороту не скомандует, то шкот на утке нормально не закрепит и вместе с гиком как на кран балки вылетают. Не хотелось, чтобы пареньки наши акули на закусь попались, лучше бы она к нам. Нам, понятно, лучше, акул в этом случае и спрашивать не будем. Но это так, лирика. Получил я, что хотел, перенес все на склады, и с девчатами сел ждать наших переговорщиков из первой дипломатической поездки. Хотел я всех вместе за стол посадить прежде, чем по работам разогнать. Не только для удобства поваров, но и как объединяющий момент. Предки-то умные были. Совместную трапезу не просто так придумали, и чужих за общий стол никогда не пускали. Ждали мы недолго, не более получаса, а всего этот наш первый дипломатический поход занял, с дорогой, наверное, часа 3 или 4. Пригребли наши дипломатические мариманы и пока поварешки похлебку по мискам разливали, коротенько изложили основные события. Начал Лешка. Разговаривать с китаёзой мы не стали, высадили там Ивана, а сами к шерстистому острову уплыли. Кругов с 10, минимум, накрутили и нашли всего 2 возможных места для подъема, но только по трещинам, как альпинистам, иначе никак. На обратном пути Ивана прокатили вокруг, так вот он сказал, что без снаряжения лучше вообще не соваться. «Правда, Вань, так и есть», — ответил тот. «В общем, подняться-то наверх вроде бы и можно, но вот отойти там от края, вероятно, уже нет. Видна только сплошная стена кустов, и кусты эти, мало того, что густые, так еще и колючие до жути. Обкололись мы об них, а дальше и не сдвинулись. Рубить их надо или выжигать к лешевой матери. В общем, без спецсредств пройти невозможно. А еще те кусты треклятые, напрочь какими-то лианами заплетены, тоже колючими. Шипы, во, и показывает на пальцах. Так, а откуда вы такие подробности про кусты узнали, если наверх подняться было нельзя? Лешка понял, что спалился и сник. Ладно, достойную кару за своеволие, бездумный и неоправданный риск я вам, братцы-кролики, еще назначу. Иван, а ты-то что скажешь? Все скажу, как есть. Сейчас там, в Крыму, 3 человека. Самый старый у них тайванец по имени Пьебутр. Он работал в какой-то тамошней тайской администрации, и за 30 лет на должности выучил и русский, и английский с немецким, даже французским владеет. Говорит, правда, с трудом, но для нас и то хлеб. Еще там есть индус. Ему на глазок лет 30, зовут его не то Криши, не то Краши, я так и не разобрал точно. И еще у них вьетнамец, Вьенг, молодой, ему всего лет около 25. Вот он и гоняет их всех, начальником у них в группе сообществе заделался. Вот с ним и разговаривал, а дед Пьебутр переводил. Вообще там тяжко пришлось, но я их в итоге в нужную сторону нагнул. По договору, устному, само собой, мы им даем небольшую сеть, даже скорее бредень, и раз в 2 дня привозим килограмм товара по их запросу. Вещи, посуда, специи, соль, еще что-нибудь. И за этот килограмм они нам дают 10 кил рыбы и сверхвеса, за сеть еще сколько-то устриц. Естественно, что тоже за период в 2 дня. Оно, вообще-то, не сильно нам и нужно, просто другого варианта привязки к нашему сообществу я сразу там на месте не придумал. Но зато они хоть как-то работать стали, вьетнамец заставляет их пахать, как я понял, чтобы та пара просто не сидела, тупо медитируя. Они не лентяи, вовсе нет, просто менталитет такой специфически восточный, никуда не торопится. Когда мы там у них были, они уже заканчивали строить домик, небольшой, из палок, веток, травы и водорослей, в такое и заходить-то страшно, но им и то прогресс. Наконец-то из старого шалаша под крышу переберутся, какую-никакую. Вьенг больше пока общается на пальцах, но язык понемногу учит, не хочет зависеть ни от кого в общении. Ну что, молодец, хвалю. Нам эта их рыба неплохо руки развяжет, позволит другими, не менее важными вещами заняться. А теперь давайте быстро к столу. Электростанция, что я придумав, начинаю делать, это простейшее водяное колесо, как были на старинных водяных мельницах, и моя лично придуманная самоделка, и гордость, в будущем, надеюсь на это, чего уж там скромничать-то, и именно из-за того, что не полностью заказанная уже готовой, а самостоятельно изобретенная и из подручных материалов своими руками сварганенная. После всех мыслей, прикидок, эскизов, проект вырисовался, не только в голове, но уже и на бумаге. Смог даже собрать из веток полноразмерную модель рабочего колеса, сунул в ручей, и замерил скорость вращения. Вышло в районе 30 оборотов в минуту. Класс. Вынес свой проект стаи товарищей на общее обсуждение. Прикидывали так-сяк целый вечер. В итоге еще вчера ее приняли к исполнению, правда с небольшими доработками. В качестве главного источника энергии должна стать мини-гидроэлектростанция, смонтированная на ручье. Делать ее будем, по максимуму используются детали и узлы недокуроченной до конца машины, и заказанные каналом части велика, а вспомогательным, уже частично лежащие в складе солнечные панели, которые потом сами толпой и соберем. Вот же я наивный, думал, что той работы-то всего ничего, только начать докончить. А нет, как говорится, факт налицо, в смысле, хреном по всей морде, звездец полнейший. Начну с того, что рабочее колесо решил делать на основе стального колесного диска, и в нем нужно было сверлить отверстия под крепеж лопастей. Под 16 штук 32 дырки, мать их дырчатую, слов без матов не хватало, сверл немного в инструменте было, но вот оказалось, что сверлить пришлось вручную, в пассатиже его, и вперед, и с песней, по 4-6 в день, на больше ни нервов, ни сил не хватало, так вот натренируюсь, и смогу огонь трением добывать, хотя, ведь можно было, как Генка предложил, взять обычную ручную механическую дрель, да, можно, но вот выбросить на ветер килограммов 6 или даже 10 на то, что нужно только один раз, я был не готов, так как в дальнейшем я планировал заиметь уже электродрель, но уже тогда, когда электростанция войдет в строй, вот дилемма и вышла, как говорят, где строй, там и дышло, а вот вечер, как у нас уже входит в привычку, закончился в тире, где каждый вдумчиво и обстоятельно выпустил в мишень по магазину, что показательно, большей частью стали попадать. Прогресс. День 16. Поход на шерстистый. С утра, мы, все четверо мужчин решительно отправились в поход на шерстистый, смотреть, что можно сделать для прохода вглубь этого необычного острова, а парни оказались правы, теперь я и сам в этом убедился, только уже у самой стены острова было видно, что подняться наверх можно было относительно нормально, а уже где-то с 5-7 метров тут на вид шел сплошной каменный массив. Забрались, конечно, одно место, самое реальное для этого отыскали, но изрядно намучились, пока смогли его найти. Но только и того вышло в результате, что наверху оказались, правда, всего лишь трое, Леша там, внизу, с швартовкой лодки решал. Тянуло нас разобраться с этим упрямым островком, как будто какая непреодолимая сила тащила нас сюда, и ведь заметил, и не только одного меня. Все хотели пробиться сквозь заросли и, что самое-то интересное, толком не понимая зачем. Вот хотелось, и все тут, клад, наверное, здесь спрятан, а мы его должны обязательно найти, или еще что-то другое, но важное. И вот от чего-то понимали, надо нам сюда, надо. Ну и заросли, не знаю, даже как к ним подступиться. Осматривая все, думаю вслух, ага, вот есть вариант, и пробую. Брал с собой нашу лопатку-универсалку, так что, собрав из того набора пилу, ею и воспользовался. Сам же для удобства работы лег на спину, с инструментом на вытянутой руке, еле-еле смог добраться до корней и срезать первый куст. Потом, после выдранного буквально с мясом первого несговорчивого упрямца с расчисткой пути пошло уже чуть легче, за прошедших полдня всей толпой, сменяясь каждые 20 минут после очередного куста, смогли их в ширину по 2-3 вырезать, попутно обрезая и убирая лианы. Они здесь оказались не только очень колючими, но, вдобавок и цеплялись за одежду, как крючки, фиг просто так снимешь. Полоса такой злой растительности шла в этом месте от края метров на 10. И ведь не только срезали и забрасывали их наверх, вдоль прохода, а главное то, что лианы эти сразу сматывать приходилось, мешали они нам до ужаса, просто так ведь не оставишь. Хотели мы поначалу этот проход к центру местной Терра Инкогнито сделать ровным и прямым, но, увы, так не вышло, до некоторых кустов снизу так и не добрались. Борются и они, выходит, тоже за свое законное место под солнцем, как могут и умеют. Вышел в результате всех наших стараний такой противолодочный зигзаг интересный, и длины-то самый минимум, а ни с одной стороны даже середины не видать. Вот ведь, но мы упрямее. Ну, вот и пробили проход, теперь мы с Иваном домой смотаемся, у меня время уже явно жмет, заказ ведь скоро, а вы поработайте еще часок, мы ведь скоро вернемся, и потом уже все вместе и проверим, что же такое эта шерсть гребаная тут интересного от нас так тщательно скрывает, а то вдруг нам повезет, и экспериментаторы нам тут плюшки оставили, и мы их возьмем и найдем. Ну а что ты, Вань, думаешь, может там что-то быть, или это нам просто так хочется? Найти полезную хрень, спрашиваю, размеренно гребя домой, ну вообще что-то выкопать, слишком уж интересный остров, как палец стоит, да и место, по которому на него можно подняться, только одно обнаружили. Это ведь тоже о чем-то говорит, как ты считаешь? Согласен с тобой, непонятная слишком скала, очень непонятная, до такой степени, что и у самого поневоле напрашивается желание проверить, нет ли там спрятанных богатств, необходимых нам в жизни. Склад, некоторое время спустя, только-только успели подняться наверх, еще и отдышаться-то толком не успели и даже пот утереть, как нас встретил бодро подскочивший Генка и выдал с восторгом. «Идемте быстрее, мы там, только закончив чистить проход, нашли склад, вас ждем, не заходили еще. Склад, настоящий, вы понимаете, далеко, вы спрашиваю по дороге, какой уж тут отдыхать, самим уже жутко интересно, что в нем находится. Нет, примерно в центре острова, да вот и пришли уже. Ну, какой это склад, скорее уж сараюшка небольшая, маленький, рубленый лабаз, но он из новеньких, ровненьких, как под копирку сделанных бревен, сложен. Всего 3 с небольшим метра в ширину и порядка 5,5 в длину. Ребята, пока нас ожидали, от нетерпения со всех сторон снаружи шагами его измерили, для интереса. Кроха, конечно, но хоть какая-то первая постройка, найденная нами на островах, и это уже немало, само по себе событие. Открыли, осмотрелись. Дверь по центру строения расположена, с обеих ее внутренних сторон, по малюсенькому окошку почти под крышей, плоской, односкатной. Над ними, под самым верхом, какая-то труба закреплена, на всю длину. Обыкновенный сруб, на 2 отсека. Правый, куда и вела входная дверь, больший, жилой он, со столом, лавками по обе стороны. У стены лежак широкий, барский, но двухэтажный, по стенам под потолком закреплены полки с разной домашней утварью, от ложек и вилок с тарелками, до сковород, кастрюль, половников. Рассчитанная посуда на десяток персон, как мы посчитали, и фляги нашли пехотные, десяток в чехлах, 3 бинокля, ножи боевые, а самое, наверное, главное для мужчин, опасная бритва и пара под обычное лезвие, вместе со стаканчиками и помазками. Даже упаковка лезвий была полная, на 20 пачек 5 штучных, современных БИК. Маленький чемоданчик с краю, так сиротливо, замер, глянули, а там аптечка скорой помощи, и видать, наверное, хорошая, потому что у Ивана глазки так сразу радостно и заблестели. У задней стены, между спалками и перегородкой, печь стоит, такие, вроде называют голландками, но с встроенной в нее варочной плитой. Под лежанками же, в разных отсеках немного всяческого инструмента, старательно так упакованного, а вдоль задней стены, коробки уже зеленые, армейского типа, 4 в ряд выстроились. Там же, под лавкой в ящике, оружие нашли, 2 тулки, 16-го калибра, и 2 мосинки, и искоротка ствола, 3 нагана. Комплекты для чистки, на все в наличии, а вот инструкций нет. Патронов немного, сколько именно, а фиг его знает, не знаю этих бумажных упаковок, не такое как в наше время, а привычный цинк, он и в Африке цинк, для гладкого оружия по 100 латунных на ствол, машинка для переснарядки, или, если я правильно помню, то для релодинга, точнее это, все принадлежности для такого дела. Малый сам проверял комплектность, они упакованные в чемоданчик с ручкой, так переносить их можно намного проще. Пороха 2 банки большие, по килограмму, и дробь, картечь, жаканы, пули, капсюли, короче все, что стрелку нужно. Спросите, где я успел так натаскаться, что называю, все как оно называется. Да фига с два, как не знал, так и не знаю очень многое, опять мне Генка подсказывал. Его и дед, оказывается, такому учил, и игруха много добавила знаний. Ножи там, боевые, пара биноклей, все полностью, с маркировкой 44-го года, даже на флягах стоит. В левой стенке одна дверь, а за ней, махонький отсек, всего порядка метра на два, там радиостанция на столе, старинная, похоже еще времен войны, стул стоит, и в стойках по обе стороны от нее, ящички с деталями, радиолампы, паяльников два, тестеры, все примерно той же эпохи. А вторая уже ведет в склад, продуктовый, там не супермаркет, конечно, отнюдь, но много очень нужного нам тут досталось. Даже три варочных котла было, большой, средний и малый. Они один в другой оказались вложены. Круп разных, муки, макарон запас, чего поскольку, не скажу, но понемногу. Что по 5, что по 10 килограмм, масла там, подсолнечного, сахара, соли, конфет разных, почуток. Пара ящиков тушника, в полукилограммовых железных банках, по пакету сушеных овощей, видов 7. На самом верху, рядом с котлами, коробка полная чая, еще того, со слониками. Все лежало в деревянных ящиках, составленных стопками у стен. Приходилось снимать, и открывая крышки, изучать содержимое. А сбоку, у стены притулилось три большие фляги, в таких молоко возили в детстве. Сунули нос, а они полные воды, питьевой, и только тут до меня дошло, на острове-то своей нет, привозная она значит. И, что интересно, запаха застоявшегося в ней нет, как будто недавно ее налили, всего день-два назад. Снаружи, сбоку, пристроечка небольшая в рост человека, с крышей. И в ней за маленькой дверью, была техника, небольшой, бензиновый, похоже, мотоблок, с маленьким прицепом, в котором сам он и стоял, и все навесное было сложено вокруг. И тут уже как понимать, если все времен 40-50 годов, а это ведь новодел. На стене, капитальной, с Раюшкиной, прочная полка и стоящие на ней три аккумулятора, похожи на 120-амперные. Потом нужно разобраться, для чего они. А рядом склад ГСМ, 200-литровых бочки бензина, масла разные, смазки, протирка, в углу притулился генератор, знакомая вещь, привычный со службы армейский, АП-1. Найти-то мы это все нашли, обрадовались несказанно. А вот забрать и сразу утащить к себе, это хрен. Спустить вниз ничего тяжелого и не сможем, вот подлость. Нужно, во-первых, серьезно продумать, как опускать, чтобы не билось о каменную стену острова при подобной транспортировке. А во-вторых, еще одна засада. Лодка наша много не возьмет, максимум 100-150 килограммов. При том, что если в ней двое гребцов, то вполне может и черпать бортами на волне, а один на веслах с грузом против течения не выгребает, вот ведь обида-то. Хоть поселить тут кого-то в роли сторожа, и радость и расстройство одновременно, тьфу. Ну что, братва, если все мы по-любому сейчас забрать не сможем, то вот стволы с патронами я не оставлю ни в жизнь, выносим к краю, а ты, Гиша, ищи веревку, трос, репшнур, что есть здесь, опускать в лодку ведь как-то нужно. Загрузились, и вышло так, что мы все утащим с Иваном, так Лешка остался помогать малому. Пока добрались, потом все уложили на краю скалы, вот и они прибежали. Стас, нашли, хороший шнур, бухты метров на 100 минимум, тогда оба вниз, принимать будете, и укладывайте сразу в боковый отсек, пусть под ногами не лежит ничего. А мы с Иваном будем опускать, обвязав первыми мосинки стулками, аккуратно подаем вниз, и уже на 2/3 высоты понимаем, что если из этой партии ничего не утопим, то нам очень здорово повезет. Остров, скала эта гадская, как и должно быть, внизу шире, чем вверху, и все полностью вниз опускаемое цепляется за разные выступающие камни, того и гляди, повиснет где-то и застрянет. Но повезло, первый раз удачно прошло, сидим мы наверху, а парни внизу, и думаем, ломаем голову, как теперь вести себя с ящиками патронов и принадлежностями. Риск того, что сорвется, очень и очень велик. Тут гарнитура заработала, и я от неожиданности аж подпрыгнул. Стас, мысль пришла, это Лешка что-то придумал, привяжите наганы к другому концу шнура, и опустите осторожно. Проверим, хватит ли его вдвое на высоту острова. Если да, у нас в лодке, в переднем отсеке лежит веревка. Посредине репшнура вяжем петлю, и... Не продолжай, понял. Шнура хватило с запасом на две длины, веревкой обвязывали ящики, и, привязав к петле, опускали. А парни своим концом отводили их от стены, так за какие-то 20 минут все было в лодке. «Ну что, с сегодняшнего дня тренировки продолжаются с новыми приобретениями», говорю всем, сидя с Иваном и стуканами в лодке, которая уже чуть не черпает бортами воду, хоть по одной обойме, но нужно пострелять со всего имеющегося, а с гладкого тем более, к тому же сможем потом поучиться переснаряжать использованные гильзы. А уже в темноте, когда сидели на поляне с чаем, остальным нашим подробно рассказывали о находке. День 17. Наш первый этап экспансии. Стас, сегодня наши моряки-первооткрыватели отправляются в свой первый серьезный поход по округе. Мы думаем проверять все острова, островки, островочки, да и просто скалы на наличие людей или захоронок. Раз на шерстистом клад, в смысле склад, уже один нашли, значит, может также и на других что-то еще полезное нам быть, а группе пригодится все полностью, да даже гнилое ведро. Вот сообща и решили, что по утрам они вокруг нашего острова, поначалу на ближайшие пару-тройку километров будут проводить разведочные рейды, заодно и обучиться на лодочке передвигаться тут, где-то под парусом, а когда и веслами придется поработать. И, для явного обозначения, кто мы, к какой стране относимся, на носу лодки закрепили небольшой флагшток с российским триколором. Пусть издалека люди видят и заранее понимают, кто идет. Вот так, запомните, ребята, лишнего там не рискуйте понапрасну. На безлюдные берега высаживаться только по возможности, а с людьми первоначально общаться, только дистанционно, стараясь не выходя из своей лодки вести переговоры. Это такую установку им даю, чтобы не было подобного острову Крым в его первом явлении. Сами помните, после укров, нам рисковать лишний раз явно не стоит, а то или прибьют, или захватит вас, ведь оружие мы пока не даем, только рацию. А даже если и позовете на помощь, лодка-то у нас все равно пока одна. На матраце же плыть выручать вас совсем не дело, там скорее сами к акулам на закусь отправимся. У нас к этому времени было, кроме первой той, что я тогда добыл, еще три взятых через канал одинаковых мыльницы Моторола. И вот еще, протягиваю Лешке, как старшему, бинокль Башили 10x50 зам недавно заказанный, и тетрадь с парой карандашей, берем за точку отсчета наш пляж, у пещеры дома, и с компасом и дальномером, все оно есть в этом бинокле, берем направление на все обнаруженные острова, и все такое, стараясь с расстояниями, а уж если будет время, на следующей странице пишите, что интересное увидите по пути, или на местах, надеюсь, сможете такое сделать, а сегодня, если хватит веса, или тогда уж завтра, закажу для вас видеокамеру и несколько карт памяти в запас, будете писать все, что видите, для ознакомления остальным, может вы что-то сами не заметите, а мы тут разглядим, ну и на память, конечно, Алексей, поисковик рейдовой группы, вот такую задачу перед нами поставил нам старшой, в принципе, все верно, согласен я с этим приказом, оно ведь и правильно, сразу и карта получится, и расстояние ко всему будем знать, да и с направлениями. Такая информация всегда пригодится, если не сейчас, то в будущем, это уж точно. Ведь наше все будущее, это тут, в данном островном архипелаге. Знать бы только, каков он, ограничен только этой россыпью каменного мусора на поверхности планеты. Или же эти забытые острова раскинуты на десятки, сотни, может даже и тысячи километров и разбиты на такое же количество обитаемых и необитаемых клочков суши. Но это все мы узнаем только одним способом. Частыми походами в экспедиции и обследованиями всего, что нам попадается на пути. Вай, я сам себе в мозгах речугу задвинул. Прям философ какой. В этот день прошли по течению на запад, с дуру на кураже аж на 6 километров упорли, потом пришлось и против него, да и ветра, что начался во второй половине дня, и с парусом, и когда веслами, извращаться. Зато и результат сразу же есть ощутимый. Нашли по пути туда два острова с людьми, ведь не зря, выходит, отправились. Тех, кого понимать будем, с ними перекрикиваться придется, а кого нет, то отправлять записку хитрым и блатным способом, на ухо у Генкиным, то есть рогаткой, стреляющей веткой с сучком, бледным подобием стрелы. Стас его еще немного доработал, добавив в цилиндре катрон, свернутый из тонкой алюминиевой полосы, найденной им в машине. Он будет в качестве контейнера для бумажного послания, и, скорее всего, что-то сунул в переднюю его часть, потому что она была намного тяжелее, чем вся остальная капсула. А как привязали к ней еще и ленточку вместо оперения, то вышел хороший опознавательный знак, облегчающий поиск. Послание же выздоравливающая Лика написала много и на разных языках, он ей для этого даже электронный переводчик заказал. На одном были поляки, так они, услышав русскую речь, погнали свое. «Эс суками и не ема сбавиения от ты часин, киеды вздычи, крев сидрыблуе, прзеклта». Мы, конечно же, ничего не поняли, просто записали, слышно было нормально, их вопли, и ушли оттуда подальше. Там было трое, парень на вид чуть старше 20 лет, женщина, как на наш взгляд, лет за 30, может даже до 40, и мужчина лет 50. Он-то все молчал, а та пара, сотрясая воздух своими криками, прыгали и махали руками. На втором, видели еще одну пару, парня с девчонкой, похоже русских, но приставать не стали, прибрежная полоса у них сильно скалистая, долго искать место, где причалить. Так переговорили с расстояния, и пообещав повторно прийти к ним снова уже через день, двинулись дальше. Это у нас, все же, был первый и ознакомительный поход, а без доклада мы просто не рискнули проявлять излишнюю самостоятельность. К тому же, по их словам, там было все в порядке, и помощи, тем более срочной, им не нужно. Ну что, Генка, дальше двинем, или пора назад поворачивать? Как думаешь-то, зачем сразу назад? Только ж выбрались в самостоятельный поход, и сразу возвращаться? Не, не хочу. Еще с час, ну полтора пройдем, перекусим тем, что с собой брали, а уже потом назад двинем. Так Стас же заругает, мы должны в полдня уложиться, а если пойдем дальше, то только к вечеру вернемся, и чертей получим гарантированно. Не знаю, как ты, а я этих чертей, даже физических, от него как-то переживу, дома за свою излишнюю инициативу получал их очень даже часто. Но ведь это ж не смертельно, главное то, что он, в отличие от моего деда, ремня нам не всыплет, а все остальное можно стерпеть, в точке поворота просто по рации с ним свяжемся и предупредим, он должен нас понять. По пути, кроме этих двух заселенных островов, рассыпанных по морю на разном расстоянии друг от друга, попалось также и три пустых скалистых, разных по величине, из них самый большой до полукилометра размером, и штук пять совсем уж небольших, от 20-30 и до сотни метров в диаметре. На пару меньших мы выходили, остальные на следующий поход бросили, понимая, что в один день все сразу просто не охватить, все это проблема во времени, как и всегда. Но все зарисовывали, старательно определяясь с компасом, и измеряя расстояние, записывали данные с личными впечатлениями. В обратную дорогу пошли уже не старым курсом, а решили направиться в сторону, к ближайшим островам невдалеке. Их тут было как семян по весне насеяно, так часто расположены. Нашли еще один жилый, с жителями, европейцами, один вроде как немец, потом, по голосу, француз, а кто третий, мы даже и не поняли. Также, отправив послание, прокричали, что позже придем, но не сегодня. У островов с людьми прибрежная полоса, как будто специально, густо-густо усеяна скалами, большая часть из которых скрыта под поверхностью, а на них дно лодки пропороть элементарно. И все они, эти островки примерно на одном расстоянии друг от друга, порядка 2,5, максимум 3 километров. На обратной дороге к дому снова попались нескольких совсем голых скал, и, среди них, еще один островок, но зато хоть он-то достаточно большой, больше 150 метров в диаметре, и, по крайней мере, с водой, потому что росло на нем с десятка-полтора деревьев и кустарник, ну и трава, куда уж без нее деться. Вот на него высадились, просто интересно стало, может, чего найдем. Но самое главное, надо ноги размять, затекли они у нас обоих здорово, это от долгого сидения в неудобной позе. И, таки нашли то, что искали. В расщелине, у самого берега, на уровне воды, ящик, как маленький контейнер, заклиненный в камнях, весь такой зеленый, типа оружейного, метра полтора в длину, и с полметра у той, что мы видим стороны, в ширину. Спустился Генка, подергал за ручку. Ну что, жаль, конечно, не вскрытым такое богатство оставлять, но мы сами его явно не выдернем, он ведь даже не шевельнулся, когда я корячился тут сверху. Значит, мое предложение такое, на сегодня завязываем, и двигаем домой. Доложимся, а старшие пусть уже сами решают. «Согласен», — отвечает Генча, «ведь для этого нужно инструменты подготовить обязательно. Тогда рисуем расположение острова на плане, и на пока, усё». И я так я решил, ведь выхода другого нет, потом, уже все вместе сюда придем, и общими силами достанем. А сейчас, назад. Да, Леша, это не по течению с ветром ходить, уже рук не чувствую, веревку перекидывая со стороны в сторону. Не веревку, а шкот, и не в стороны, а изменяя галсы, забыл что ли? Читали же, как ходить при встречном ветре, и всякие словечки морские там были. Да и мне достается, меняемся же с тобой местами достаточно часто, а вот продвигаемся в нужном направлении медленно, зигзагом ведь приходится идти. Если туда мы шли со всеми остановками часа четыре, может даже и больше, то уже назад, наверное, только всеми управились, явившись только к сумеркам. Вечером, за ужином, когда отчитывались, предложили на подобные мероприятия всегда с собой брать заряженный телефон и в режиме диктофона включать при переговорах, а Стас уже на базе все прослушает и даст свои, по-любому полезные, рекомендации, то есть вынесет окончательные решения. Это если при них, тех разговорах, дальности для онлайн-связи не хватит, а так, микрофон на воротник, и через рацию пусть слушает и советует, что и как лучше сказать или сделать, а так как он начальник, самый главный у нас, то выслушав, обдумал эти слова, и дал на них добро, сказав, разумно предложено, одобряю. День 18, часть 1, Стас, размышлизмы командира. С утра решил адекватно отреагировать на доклад наших младших об их удачной находке контейнера или, скорее, ящика, на ближнем островке скале, так что нужно обязательно снова сходить туда, и приложить все силы, чтобы достать, ведь недаром же его экспериментаторы туда всунули, это должна быть, по здравому размышлению, неплохая находка. Алексей, старший группы морских сталкеров, ну что, как говорится, инициатива наказуема. Если бы вчера не пристали к той скале, то сегодня уже бы шли навстречу с уже найденными группами. Все же нашли мы вчера их сразу аж три группы, и это только за один день выход. Теперь нужно устанавливать связи со всеми ними, вести переговоры, узнавая, что это за люди, и будет ли от них польза нам, нашему анклаву, нашей здешней, так сказать, семье. Потому что, вот прожил с ними и всего-то ничего, а чувствую себя так, как будто вся жизнь прошла с этими людьми рядом. Стас, а это что ты несешь в пакете? С самого утра уже что-то придумать успел? Да как тебе сказать, отвечает шеф. Раз вы говорите, что контейнер так сильно неподъемный, то я прихватил оба буксировочных троса, которые были в моей машине. Они ведь нынче современные лентами делаются, тем более что тут у меня только один заводской, а второй мы уже сами делали, из страховочных ремней. Так что разберем, на такую длину, как нужно, и поднимать будет хоть немного, но легче, не веревкой же. Ну и, на всякий случай, стального тросика, метров 20, с огромным крючком, может быть, повезет поймать акулу, на пробу, съедобная она или нет. В случае, если понравится, то будет хорошая добавка к столу. Иван, врач группы. Вот и в этом случае, вроде как будто ничем не примечательная ситуация, поход на соседний островок, для прихватизации найденной молодежью вчерашней плюшки. А Стас и снова тут с придумками, не просто репшнуром ограничился, а прихватил вроде как все, что можно применить для того, чтобы облегчить нам эту работу. Из болота тащить ящика бегемота. И с акулой решил эксперимент устроить, посмотрим, чем он закончится. Но, в случае успеха, прибавка в рацион такого питательного продукта, как акулье мясо, будет нам аж совсем не лишней. А то просто рыба, хоть и во всех ее видах, но уже понемногу начинает надоедать. Предприимчивость и фантазия у шефа так и фонтанирует, это для лидера, как мое личное мнение, очень даже хорошая черта. Да и организовывать нас он умеет так уж правильно и мотивированно, что ни на одно распоряжение, отданное им, ни разу не было пререканий. Генка Малый, самый младший из группы. Дядь Стас, ну пошли уже, сколько можно готовиться. Там же той работы, для четверых, только начать и кончить, максимум пару часов. Не спеши, Малый, быстро только кошки траха, кхе, любовью занимаются, да котята потом у них слепыми рождаются. Вот проверю, все ли, могущее пригодиться нам, взято, тогда и тронемся. Это ж не из дому в гараж смотаться и принести нужное, потом не находишься, при особой в нем нужде. Вот в этом он весь и есть, пока не проверит по три раза, не просмотрит, все ли приготовили или взяли и мы, и он сам, не отпустит, при том, что именно в тот момент, когда приходится ему самому что-то делать, подхватывается буквально за секунду, но при этом успевает взять все, что в этот раз нужно. Стас, вроде проверил все, пора отплывать, и так уже потеряли из-за меня минут 15 драгоценного времени. Почему именно драгоценного? Да потому что, судя по словам наших сталкеров, контейнер реально тяжел, попыхтеть нам придется немало, пока его поднимем. А мне, кровь из носу, к 12 снова нужно быть дома, очередной заказ пропускать никак нельзя. Надо плюнуть на все отговорки Маши и вписать ее в ком моим дублером-оператором. Хотя бы попробовать так сделать, вдруг экспериментаторы в этом деле мне не откажут, все равно же сидит дома, при этом никуда далеко не уходя, и мне этим здорово, даже очень, развяжет руки. О, находка, добрались, прямо-таки на удивление, очень быстро, всего за полчаса. Генка, ты что, моторчик к лодке приспособил, скорость-то какая, быстро дошли, или мне это показалось? Не, все правильно, мы же по течению всю дорогу сюда шли, да и ветер помогал, а вот назад, придется на встречных, галсами идти, долго, медленно и печально. Как в анекдоте про француженку. Ты что, их и такие знаешь, а не рано ли еще тебе? Да, совсем рано, ведь 17 уже, не переживайте, взрослый я, давно и полностью. Дома ровесники и не такое рассказывали, уши прямо в трубочку сворачивались. Вот тут причалить лучше всего, продолжает он, главное, есть за что привязать лодку, и ее течением из этой микроскопической бухточки не вытянет. Мы думали, на такой даже крохи родник есть. Но ошиблись, вчера как высадились, поняли, что линзу с пресной водой наполняет дождями, которые ночью идут каждый день, или через день. А вот и наша находка, ящик или контейнер, не видно, он или тяжелый, или его просто заклинило в камнях, потому, что я даже приподнять его не смог. Лежала их находка над поверхностью воды, то есть метра на два ниже поверхности скалы. Узкий, в виде каменного стакана, пролом в скалах меньше полуметра шириной, и на дне его плещется море, над которым на ростовой глубине и завис это грейнбокс, зеленый ящик. И, по всему похоже, что тяжеловат он и сильно. Ведь с тех трех сторон, что мы видели, было шесть крепких даже с виду ручек, по две на сторону. Это о многом говорит знающему человеку. Если бы не мое квакающее земноводное, то лучше было бы бросить эту затею сразу. Но хомяк и в этот раз вышел довольным победителем в их неравной схватке. Генка хотел крепить репшнур прямо за эти ручки, но я не дал, так как лишний раз рисковать совсем не хотелось. Вяжи лучше буксировочные ремни, может я и перестраховщик, но пусть будет так. И мы, в восемь рук стали тащить этого бегемота из его болота. Как там? Ох и тяжелая эта работа, из болота тянуть бегемота, особенно если он не хочет. Тянем потянем, репку, блин, да так, что сами чуть не свались на него сверху, еле держа эту тяжесть на весу, блин, что же делать, не удержался я от возгласа, бросить тут, жаба задавит, и поднять выше, без перехвата, нельзя, просто не вытянем, ваши предложения, парни, только быстро, Стас, Генка пусть привяжет еще две стропы, поднимем все, насколько сможем, это Лешка быстро сообразил, а потом вы придержите вдвоем с Иваном, а мы ухватимся ниже. Вот так, с матами, чуть не порвав связки, смогли вытянуть эту зеленую заразу наружу, и только поставив ее на камни, попадали вокруг от напряжения. Не знаю, как у остальных, но у меня руки висели, как плети, а ноги просто-напросто подламывались. Хотя устали все сильно, и это ясно по ним было заметно. Немного придя в себя, заглянули в провал, где находился только что вытащенный ящик, а сквозь толщу воды, на дне виднелся и еще один, но намного длиннее. Вот тена, да тут сюрприз на сюрпризе. Ну вот, не успели с одним ящиком разобраться, как второй так неожиданно нарисовался. Иван первым высказал наши мысли, будем и тот доставать. Как скажешь, Стас, подождите, не гоните, хлопцы, коней, дайте пока от этого прийти в себя, да и посмотреть внутрь нужно. Понять, есть ли там за что так корячиться. Вот руки заработают, и будем открывать секреты на первом сундучке с драгоценностями, посмотрим, и уже тогда определимся. Минут через 15-20, отдохнув и немного размяв руки, стали разглядывать его, прикидывая размеры, он оказался полметра в ширину, примерно 30, чуть больше в высоту, полутораметровый металлический контейнер, явно нестандартного изготовления, а потом принялись открывать защелки на крышке, а их понаставили, да фига и больше, по одной с торцов, и по четыре на длинных сторонах, а когда открыли и сняли крышку, то обалдевшие все, уставились внутрь, а там, в креплениях лежало четыре трубы, толстые, и с резьбой с одной стороны, какие-то костыли, и в упаковках куча разных тросов. Но самое главное, у одной стороны притулилась такая, небольшая пластиковая папочка, запаянная, с бумагами. Пока остальные разглядывали содержимое, и думали о его предназначении, я стал листать содержимое папки, которая оказалась спецификацией поставки. Ветровая электростанция, мощностью 5 кВт, в комплект поставки входит генератор трехлопастный, в комплекте к нему идут 6 запасных, мачта установочная, составная, сборная, 18 метров, крепеж и растяжки мачты, дополнительная стрела подъема мачты, составная, 9 метров, лебедка, электронная комплектация, контроллер, инвертор, приборы контроля, ZIP, кабеля соединительные, буферные аккумуляторные батареи, необходимые инструменты, материалы для монтажа и сборки. Весь комплект поставляется в 6 металлических контейнерах, части которых используются в качестве основы мачты и установочного шкафа буфера, содержащего аккумуляторы, электронные устройства и приборы контроля. Список содержимого в номерных контейнерах 1, 2, 3, 4, 5, 6. Инструкция по сборке и эксплуатации прилагается. Знаете ли вы, что нам подарила госпожа Удача? Отвлек я всех от разглядывания содержимого в том неподъемном сундучке. Так слушайте, и прочел все, вышеперечисленные. Раз в списке указано 6 контейнеров, а мы пока видим только 2, к тому же второй еще придется доставать, то нужно искать еще 4. Это такая плюшка, значение которой мы пока еще не понимаем. Просто не придумали, куда применить такое. Раз эти были у края берега, то можно предположить, что остальные могли попасть в море. Это Алексей начал сразу выдвигать версии. Тогда достаем нижнего утопленника и перегоняем лодку для подводных поисков. Краем уха, слушая его слова, вчитываюсь в информацию, почему такой большой контейнер оказался настолько легким в кавычках, и в конце концов нашел. Вес контейнеров 1, 2, 3, содержащих части мачты, костыли крепления растяжек, материал, титан, растяжки, троса, стальные, 250 кг, материал всех контейнеров, титан. Вес контейнера 4, содержащего лопасти ветрогенератора и части стрелы подъема мачты, 120 кг. Вес контейнера 5, содержащего генератор, его установочный кокон, электронные компоненты, ZIP, соединительные кабеля, 200 кг. Вес контейнера 6, содержащего 12 буферных аккумуляторных литий-ионных батарей, 240 кг. Контейнеры, мачта, стрела изготовлены по спецзаказу. Для поставки на Севмар путь в качестве энергопитающей установки, на навигационные маяки и автоматические метеостанции, на смену демонтируемым ретыкам. Вот оно что, вот эта находка. А то я ведь сразу обратил внимание, что этот ящик-контейнер, будь он стальным, весил с содержимым минимум в 2 раза больше. Пока я выискивал интересующую меня инфу, Генка, раздевшись и ныряя, привязал ремни ко второй находке, и уже все ждали меня. Это, показываю вниз, 100% лопасти ветряка, не сильно тяжелые, всего чуть больше 100 кг. За 3 часа успели сделать все, и поднять найденное, и разглядеть уже на дне моря остальные части плюшки, и столкнуться с ее охранником, акулой, и далеко не маленькой. Она даже начала нападать на лодку, когда парни вышли на осмотр дна. Пришлось принять меры, во избежание неприятностей и в будущем, а самое главное, сейчас. Она просто не давала нам отойти от берега, будто бы ей поступил какой-то сигнал, что мы нашли и достали тщательно охраняемый тайник. Ее просто пристрелили, я как знал, прихватил глок себе, и для парней передал один наган, чтобы не были безоружные, ходя в экспедиции. Выпустил практически в упор, метров с 10 начав, полмагазина, и парни еле успели отвернуть лодку от несущейся, уже мертвой торпеды. Ну что, извиняйте, но у меня время, пора на заказ. Вы как, разделать сможете добычу, а то бросать как-то жалко, в ней веса кил 200, с хорошим таким гаком, иди давай. Ты там сам как, справишься с парусом? Иван меня напутствует, и может, возьмешь контейнер с лопастями, потом меньше груза тащить будет.